Хитрое поле давно подметило искорки, загорающиеся в темных глазах барона, когда он встречает Верочку. Они обмениваются поклоном. Всякий раз Верочка краснеет, и гримаса кривит ее губы. Она без отвращения не может вспомнить его руки, покрытой темной шерстью, точно у зверя. Долго не может она отогнать это тягостное воспоминание. Если бы Верочка оглянулась, она увидела бы, что всякий раз, остановившись под предлогом раскурить папиросу, барон пристально глядит ей вслед. За Верочку оглядывается Поля. «Почему я жду этой встречи? Почему она так волнует меня?» – удивляется Нольде. И глубокая морщинка появляется у него между бровей. «Я точно ненавижу ее. За что? Какая глупость! Неужели влюблен?» Когда идет дождь пополам со снегом или ветер носится по городу, раскачивая верхушки тополей, Верочка не выходит. Она садится у окна за пяльцы и, со вкусом подбирая шелка, вышивает диванную подушку. У Верочки талант к рукоделию. Эту подушку она готовит в подарок матери. Надежда Васильевна не должна видеть ее работы. Аннушка сидит в девичьей настороже и глядит в окно. «А вон барин Лучинин идет», — громко, фальшивой интонацией кидает Поля. «А что это он зачастил сюда?» «Знать знакомые есть», — смеется Аннушка. «Толкуй, знакомые, а дом-то его где? За каменным мостом, близок путь. Не за знобушка ль завелась тут? А уж жених-то, а уж богач-то». Поля напрасно старается. Не доходят ее сладкие речи до слуха Верочки. Девушка держится замкнуто и гордо. И даже с преданной Аннушкой никогда не перекинется словечком. «Только поди да подай. Уж характерец», — нередко ворчит Поля. Верочка тоже поглядывает украдкой в окно. Она знает, что в известный час мимо дома, опять-таки случайно, пройдет Федя Спримон. Их глаза встретятся на мгновение, он почтительно поклонится, а у нее заолеют щеки. Чуть-чуть улыбнувшись ему, она опять склонится над пяльцами и вся погрузится в созерцание шелковых моточков. А когда он исчезнет за углом, она бросит вышивать, закинет за голову точеные ручки и будет долго-долго глядеть в ту сторону, куда он скрылся. А потом закроет глаза и улыбнется радостно и невинно. И будет так сидеть, пока не стемнеет, или пока скрип полозьев под окнами не напомнит ей, что мать вернулась с репетиции, и что пора спрятать вышивание-сюрприз. В розовую жизнь Верочки начинают вползать серые тени. Частым гостем за утренним кофе является Филипповна. Это местная знаменитость, сваха, известная всему городу. У нее большое, красное, лоснящееся лицо без возраста, грузная фигура и сладкая речь. На ней двуличневое шелковое в широкую клетку платье и турецкая шаль на плечах. Волосы закрыты черной головкой. Как многие мужчины того времени и даже светские дамы, Филипповна нюхает табак, с наслаждением чихает, вытирая слезы, и говорит, что это оттягивает от головы. Рысьими глазами она словно ощупывает фигуру и лицо Верочки и сразу внушает ей непобедимую антипатию. Если Надежда Васильевна случайно заспится, Филипповна сидит в девичьей, пьет чай в накладку и о чем-то шепчется со всезнающей и всемогущей Полей. Она даже иногда дарит ей то шелковый платок, то наколку из лент. Филипповна знает, что, несмотря на весь свой ум и властолюбие, Надежда Васильевна часто глядит на людей глазами пронырливой Пелагеи. Всякий раз Надежда Васильевна встречает эту женщину благосклонно, поит ее чаем и запирается с нею в комнате.